Глава 5. Анна Колтовская. Биографы Ивана Грозного Роберт Пейн и Никита Романов пишут. Грозный был уверен, что внезапная смерть царицы Марфы – следствие ведовства, которое направлено против него самого и против его детей. Да, милостью Божьей он жив, но надолго ли? Находясь в таком взвинченном состоянии, тайно боясь всего и всех, несколько месяцев после смерти Марфы Собакина Иван Васильевич развлекался. По-своему, конечно. Нервно, с надрывом, на грани истерики. Фактически же эти месяцы прошли под знаком жесточайшего террора, когда кровь лилась реками, а казни, раньше страшные, теперь отличались особой изощренной жестокостью. По поводу этой расправы Погодин задается вопросами. За что? Было ли сопротивление? Были ли заговоры? Были ли какие-нибудь покушения свергнуть ненавистное иго? Ничего и ничего. Головы летят, пытки учащаются, и все тихо, спокойно, послушно, беспрекословно. Далее этот же историк пишет. «Где эта борьба опять?» – спрашиваю я. Ее не было. Все осужденные бояре несли беспрекословно свои головы на плаху, а Иван Васильевич рубил их направо и налево, пользуясь всяким предлогом или поводом. За измену, за предательство, за умыслы, за вражду – кои мерещились в его расстроенном воображении. Наконец царю это надоело, он немного пришел в себя и решил вступить в очередной брак. Однако православная церковь тогда разрешала только 3 брака, и намеченный 4-й выходил явно незаконным. Но для Ивана Грозного, как нетрудно догадаться, законы были не писаны. На этот раз царь выбрал себе в жены Анну Ивановну Колтовскую, по некоторым данным Анну Алексеевну Колтовскую. Кстати сказать, вопрос об имени ее отца так и остается открытым. Князь Долгоруков в российской родословной книге называет ее Анной Ивановной Колтовской, а вот Семенов-Тиншанский в географическо-статистическом словаре Российской империи – Анной Алексеевной Колтовской. Также Анной Алексеевной ее именует Карамзин. Она, как и Марфа Собакина, была дворянкой, дочерью сына Боярского из Коломенского уезда. По одним данным, Анна была дочерью знатного каширского дворянина, чьи предки были рязанскими боярами. А вот, например, профессор Скрынников утверждает, что колтовские были вовсе не знатными дворянами. Анри Труая также уверен, что 29 апреля 1572 года Иван Грозный женился на девице незнатной, и сделал он это без епископского благословения. У Бушкова читаем. В 1572 году Грозный ведет к алтарю некую Анну Колтовскую, в отношении которой историки до сих пор не пришли к согласному мнению. То ли она была дочерью кого-то из придворных, то ли происходила из столь уж худородной семьи, что ее родители после свадьбы дочери даже ко двору приглашать не стали. Хотя купцы, родные Собакины, ко двору попали и чинами были жалованы. Более того, подвергается сомнению даже сам факт церковного венчания Грозного с Колтовской. Как бы там ни было, Ломоносов, а он был гораздо ближе к тем временам, чем историки последующего 19 столетия, в числе официальных жен Грозного Колтовскую все же упоминает. Относительно точной даты свадьбы Морозова и Морозов пишут так. Свадьба Ивана IV с Анной состоялась после 29 апреля 1572 года. В этот день он получил от Освященного собора разрешение на брак. На самом деле Анна Колтовская была прапраправнучкой рязанского боярина Михаила Ивановича Глебова, которому в кормление была пожалована волость Колтовская в Каширском уезде. В XVI и XVII веках многие колтовские были воеводами в различных городах. Например, Артемий Иванович Колтовский, большой, был полковым головой, а затем осадным воеводой и наместником в Рыльске. В 1583 году, будучи вторым воеводой, он участвовал в карательном походе к Казани, а через 2 года стал воеводой в Ряжске. Отец же Анны Колтовской в Полону умер, так что она была сиротой, и у нее не было могущественных покровителей. Во всяком случае, никто из ее ближайших родственников не имел боярского титула. Как же происходило бракосочетание? Иван Васильевич приказал священнику обвенчать себя с приглянувшейся ему Анной. Конечно же, тут не посмел перечь самодержцу и совершил обряд венчания. После этого царь созвал епископов и обратился к ним с такой речью. «Святители, злые люди чародейством извели мою первую супругу Анастасию. Вторая, княжна Черкасская, также была отравлена и в муках и терзаниях отошла к Господу. Я подождал немало времени и решился на третий брак, отчасти для нужды телесной, отчасти ради детей моих, еще не достигших совершеннолетнего возраста. Получив благословение самого митрополита, я долго искал себе невесту, испытывал и, наконец, избрал, однако чужая зависть и вражда погубила и Марфу, но она только именем была царицей. Еще в невестах она лишилась здоровья и через 2 недели супружества представилась, оставаясь девой. В горести я хотел посвятить себя житию иноческому, но, видя опять жалкую молодость моих сыновей и бедствие царства, дерзнул я на 4-й брак. И вот ныне я молю вас о разрешении на это и благословении. Однако все оказалось не так просто, как хотелось бы. Флори в своей книге «Иван Грозный» рассказывает. О всех этих деликатных обстоятельствах мы узнаем из обращения царя к участникам созванного по его просьбе церковного собора. Созыв собора был вызван тем, что после смерти 3-й жены царь оказался в трудном положении, особенно трудном для такого правителя, как Иван IV, который постоянно ссылался на свои глубокие знания церковных канонов и постоянно подчеркивал свою несгибаемую преданность православному учению вплоть до мельчайших деталей. Дело в том, что и церковное право, и пользовавшись таким же большим авторитетом установления православных царей, осуждая вступление христианина в 3-й брак и налагая на него за это наказание, категорически запрещали 4-й брак. Запрет этот был специально подтвержден церковным собором 920 года, созванным в связи с попыткой вступить в 4-й брак византийского императора Льва VI. Теперь становится понятно, откуда взялась версия, что Марфа Собакина была тяжело больна еще до брака с Иваном Грозным. Прося разрешения на новый брак, царь ссылался на то, что он якобы из-за болезни невесты девство не разрешил. То есть фактически в брак-то не вступал. В самом деле, что это за брак без физической близости? Так одно название. Бушков по этому поводу пишет. Грозный обратился к высшему духовенству за разрешением на новый брак. В те времена жениться разрешалось только 3-жды. Чтобы дело прошло легче, Грозный уверял, будто не успел осуществить свои супружеские права, и Марфа так умерла девственницей, что делает 3-й брак с точки зрения царя как бы и не бывшим. Разумеется, есть сильные подозрения, что Грозный лукавил насчет небывшего брака. Вникать в то, как все обстояло на самом деле, никто не стал. В результате 29 апреля 1572 года церковный собор специальным определением позволил царю ради его теплого умиления и покаяния вступить в 4-й брак. Флори рассказывает. На царя была наложена епитимия. В течение 1-го года ему не разрешалось входить в церковь. Он мог быть допущен туда лишь на Пасху. Во 2-й год разрешалось стоять в церкви с преподающими, грешниками, которые должны были выстаивать службу на коленях. И лишь на 3-й год он мог стоять в церкви вместе с верующими, и на Пасху духовник мог допустить его к причастию. Однако все эти установления сопровождались важной оговоркой. «А пойдет государь против недругов за святые Божии церкви, и ему, государю, епитимия разрешите». Так как царь постоянно совершал походы против соседних государств, врагов православной веры, у него открывались возможности для того, чтобы избавиться от установленных наказаний. Как видим, поступив так, участники церковного собора не стали проявлять принципиальность, а безропотно покорились царской воле. Осуждать их за это нет смысла. Противиться воле Ивана Грозного осмеливались немногие, мы знаем, чем это заканчивалось. Но даже самые минимальные ограничения, наложенные духовными иерархами, царь переносил, по словам знаменитого историка русской церкви митрополита Макария, только на самое короткое время. Отправившись в Новгород, он уже 31 мая 1572 года слушал службу в Хутынском монастыре. Правда, тогда он стоял у дверей храма, однако уже 7 августа он спокойно присутствовал в Софийском соборе на благодарственном молебне по поводу победы над татарами. В дальнейшем, вступая в новые браки, по словам все того же митрополита Макария, Иван Грозный все это делал без всякого разрешения со стороны церковной власти и не считал нужным даже просить у нее прощения и молитв. Впрочем, это всего лишь одна версия происходивших событий. А были другие, согласно которым в отношении царя и церкви не все обстояло именно так, как считал митрополит Макарий. Например, иезуит из Мантуи Антонио Пассивино, бывавший в Москве и пытавшийся склонить Ивана Васильевича к католицизму, отметил в своем сочинении «Московия», что у царя был свой духовник, который его повсюду сопровождал. По свидетельству Антонио Пассивино, хотя государь каждый год исповедовался ему в грехах, однако не принимал причастия, так как не позволено вкушать тело Христово тому, кто женат более трех раз. Как видим, церковные епитимии — это духовно-исправительные меры, направленные на исправление человека, все же не остались только на бумаге. Профессор Скрынников констатирует: высшее духовенство особым приговором засвидетельствовало, что третий брак фактически не состоялся, ибо венчанный муж девства невесты не разрешил. Официально было объявлено, что царицу извели ядом злые люди из окружения самого государя. Дьявол воздвиже ближних многих людей враждовать на царицу нашу еще в девицах сущу, и таку ей отраву злую учиниша. Нетрудно догадаться, из какого источника шел этот слух. Скуратов внушил царю, что жизни членов царской семьи вновь угрожают его недруги, изменники и чародеи. Он вновь выступил спасителем династии. Смерть Марфы помогла Скуратову расправиться с заподозренными ближними людьми царя, иначе говоря, со старым опричным руководством. Что характерно, чтобы безбрачное беззаконие царя пагубным образом не повлияло на нравственность народа и не стало соблазном, тот же церковный собор вынес постановление, в котором грозил проклятием каждому, кто осмелится вступить в четвертый брак. Постановление, адресованное всем человецам от бояр до простых, так и было сказано: «Да не дерзнет никто четвертому браку сочетатися, а если кто гордостью дмяся или от неразумия дерзнет таковая сотворите, то будет за таковую дерзость по священным правилам проклят». Как говорится, что позволено Юпитеру, то не позволено быку. Биограф Ивана Грозного Флори по этому поводу пишет: «Очевидно, к тому времени, когда царь обращался к собору со своей просьбой, у него уже была на примете новая невеста. Как отметил новгородский летописец, уже 31 мая новгородский архиепископ Леонид пел молебны за великую царицу Анну». Одновременно с этими хлопотами царь энергично занимался устройством для себя резиденции в Новгороде. С этой целью царь с миром посетил Новгород в декабре 1571 года. Вместе с ним в город доставили его казну, размещенную в подклетах нескольких новгородских церквей. Стеречь царские сундуки приставили 500 стрельцов. Царь вскоре уехал, а в феврале 1572 года в город была доставлена основная часть его казны на 450 вазах. Снова царь приехал в Новгород 31 мая с новой женой и сыновьями, а также любимыми певчими. Вместе с царем прибыл его двор, в среде которого, по-видимому, продолжались поиски изменников. Новгородский летописец отметил: того же лета царь православный многих своих детей боярских метал в Волхову реку, с каменьем топил. В Новгороде царь провел 2 месяца. Четвертый брак Ивана Грозного, заключенный после 29 апреля 1572 года, был, по мнению многих историков, весьма удачен. Анна Колтовская вышла замуж за Ивана Васильевича 18-летней девушкой и, по понятиям того времени, была уже перестарком. Но зато вся ее уже сформировавшаяся стать, неровнее подобие фигуры 15-летней девочки-подростка, буквально дышала страстью. Благодаря этому Анна сумела оказать существенное влияние на Грозного царя. Она кое-чем даже была похожа на Марию Темрюковну. Во всяком случае, как и последняя, отличалась властностью и необузданностью, которой, особенно после хилой и тихой Марфы Собакиной, очень нравились Ивану Грозному. Во многом Анна напоминала Анастасию, и не без ее влияния, как полагают историки, именно в 1572 году опричнина прекратила свое существование. Анна Колтовская была умной, живой и веселой женщиной, и эти качества с лихвой возмещали ее худородство. Она сумела отвлечь Ивана Грозного от бесконечных казней, создала во дворце атмосферу веселья и безмятежности, и, собрав вокруг себя самых красивых женщин, во всякую минуту готовых плясать и развлекать государя всем, что ему пожелается, старалась подольше удержать мужа рядом. Это ей вполне удалось, и Иван Васильевич проводил с новой царицей целые дни напролет. При этом Анна не была ревнива, смотрела на игры венценосного супруга спокойно, быстро откликалась на малейшие перемены его настроения, встречала его у порога с глубокими поклонами и старалась угождать во всем. Эта чисто женская тактика оказалась весьма успешной. Не задавая лишних вопросов, никогда открыто не вмешиваясь в дела, Анна Колтовская, тем не менее, сумела добиться очень многого. Иван Васильевич целые дни проводил в дворцовой половине царицы. Там же он нередко принимал доклады от воевод и придворных, чего раньше за ним не замечалось. Самые близкие царю люди вынуждены были отодвинуться на задний план. Даже сам верный пес Малюта Скуратов временно утратил влияние, и теперь к государю в самых важных случаях можно было проникнуть только при помощи женщин, окружавших Анну. Наглядным доказательством того, что Иван Грозный благоволил к новой супруге, послужило его завещание, написанное в 1572 году. Согласно этому документу, Анна в случае смерти мужа должна была получить удельное княжество со столицей в Древнем Ростове, а также 14 сел с деревнями и со всеми угодьями. А вот Колтовские не прижились при дворе. Иван Васильевич даже не стал представлять их боярам. Согласно одной из версий, Анна вела борьбу против опричнины из мести царю. Дело в том, что княжич Андрей Воротынский, ее недавний избранник, человек, которого она очень любила, был замучен опричниками в одном из московских застенков. Естественно, сделано это было по указанию царя, и девушка имела к нему личные счеты. Может быть, это просто совпадение, но именно за время женитьбы Ивана Грозного на Колтовской были казнены или сосланы почти все главари опричнины. Нет, конечно же, это не было простым совпадением. Анна, пользуясь своим влиянием на царя, медленно, но верно уничтожала людей, виновных в страшной смерти любимого. Она мстила за свое погубленное чувство, но одновременно с этим, сама того не ведая, вела борьбу со всей опричниной. Она руководствовалась личной местью, но в то же время приносила огромную пользу всей измученной бесчинствами опричников Руси. В результате за год, в течение которого Иван Грозный находился под влиянием Анны, были уничтожены очень многие из тех, кто еще вчера свирепствовал в убийствах, перед кем дрожали даже самые мужественные и закаленные в боях люди. Прежде всего был убит князь Афанасий Иванович Вяземский, любимец царя, пользовавшийся его неограниченным доверием. Например, государь только из его рук принимал лекарства, приготовленные докторами. Он был обвинен в том, что вел тайные переговоры, замышляя отдать Новгород и Псков под власть польского короля, и умер во время пыток. Был убит и Федор Басманов, недавний царский фаворит и его предполагаемый любовник. По свидетельству князя Андрея Курбского, Федор по приказу Ивана Грозного убил своего отца, Алексея Даниловича Басманова. В данном случае царь проявил высшую степень бесчеловечности и цинизма. Он сказал, что помилует того, кто сумеет убить другого. Более молодой и проворный Федор убил отца, но Иван Грозный после этого крикнул: «Отца своего предал, предашь и царя!» Так не стало трех самых высокопоставленных опричников. За ними последовали другие. Теперь малейшие попытки бесчинства со стороны рядовых опричников стали жестко караться. Достаточно было одного слова Анны Колтовской, и влюбленный Иван Васильевич без всякого суда и следствия отправлял на эшафот людей, которых еще недавно считал своими вернейшими слугами. Историк Козлов сожалеет о том, что история мало освещает поступок этой смелой женщины, и что как-то в тени незаметными остались ее попытки освободить Русь от опричнины. А ведь Анна Колтовская наравне с митрополитом Филиппом должна стоять в одном ряду борцов против террора. Неудивительно, что Анна была очень популярна в народе, но при дворе у нее появились опаснейшие враги. Это были влиятельные прежде опричники, а также князь Воротынский, отец ее бывшего жениха. Удивительно, но этот человек искренне считал, что именно из-за Анны был зверски замучен его сын Андрей. Весьма странное умозаключение, но факт остается фактом. Князь Воротынский задумал интригу, достойную пера великого Шекспира. Старый князь безумно ненавидел Анну Колтовскую, и ход его мысли выглядел примерно так. Его сын погиб потому, что она стремилась стать царицей, опасаясь преследований со стороны Андрея, устранила его. В результате князь Воротынский поклялся свергнуть ту, кого считал виновницей гибели сына. У него был племянник Борис Рамадановский, 19-летний светловолосый юноша, слегка похожий на женщину и не раз наряженный в женское платье, пленявший молодых людей. Этот женоподобный, не отличавшийся большим умом красавец, любил приключения, а посему, когда князь Воротынский призвал его к себе, легко дал втянуть себя в невероятную авантюру. Бориса в Москве почти никто не знал, и князь уговорил его проникнуть в покой Анны Колтовской под видом боярышни Ирины. Там он якобы должен был втереться в доверие царицы и приобрести влияние при дворе. На самом деле князь надеялся, что подмена быстро раскроется, и царь обвинит жену в супружеской измене, а дальнейшие последствия были легко предсказуемы. Легкомысленный Борис, недолго думая, согласился. Князь Воротынский представил Ирину царю, и тот ввел ее в покой Анны. На первых порах все вроде бы шло по плану, но потом события, как это обычно бывает, стали развиваться совсем не по задуманному сценарию. Красавица Ирина с приклеенной шикарной косой приглянулась самому царю, и он подарил ей жемчужное ожерелье. Борис Рамадановский не на шутку испугался, но дядя успокоил его, заверив, что царь так ослаб от бесконечных излишеств, что дальше разговоров дел не зайдет. А вот здесь он явно лукавил. Если верить словам очевидцев, Иван Васильевич к тому времени был еще полон сил и энергии. Но, как говорится, цель оправдывает средства. А вечером последовал царский приказ постелить ему постель, и трепещущая от страха Ирина была доставлена к Ивану Васильевичу в опочивальню. Оставшись с царем один на один, юноша, охваченный ужасом, попятился. «Не пугайся, моя красавица», — сказал царь, — «не бойся меня». И он тут же принялся гладить щеки Ирины своей шершавой рукой. Борис Рамадановский вытаращил глаза, не смея возразить. А тем временем, не привыкший встречать сопротивление, царь толкнул его на подушки. Это случилось так неожиданно, что Ирина вскрикнула и попыталась встать, но было уже слишком поздно. Объяснение не понадобилось, Иван Васильевич сам нашел его. А поскольку это оказалось совсем не то, что он искал, его августейшие руки от изумления опустились, а рот от удивления приоткрылся. «Ах ты, шелудивый пес! Шутки с царем шутить вздумал!» Из горла Бориса Рамадановского вырвался слабый хрип, и он, парализованный страхом, беспомощно обмяк, словно мешок. Иван Васильевич тем временем поднял с полу отброшенный посох. «Ах ты, смерть! Рыло навозное!» Обезумевший от ужаса Борис слабо пошевелил губами, когда Иван Васильевич занес свой посох, но не успел издать ни звука. Царь сдавил охальнику горло и ударил его по голове. «Получай, подлая собака!» Удар вышел таким сильным, что проломил Борису Рамадановскому череп и раздробил нос. В лицо царя брызнуло теплой кровью, его жертва стала запрокидываться, хватая перекошенным ртом воздух. Молодой человек выгнулся дугой, а потом затих, съежился, увял, словно раздавленный сапогом рыбий пузырь. После этого Иван Васильевич схватил его за волосы и начал бить головой об пол. Он продолжал бить Рамадановского даже тогда, когда тот перестал кричать. Не остановился, когда брызги крови разлетелись по стене, а на полу появилась огромная лужа крови. Он бил и бил этой ненавистной головой об пол, не обращая внимания, что на его лице с каждым новым ударом появлялись кровавые капли. Лишь вбежавшие слуги, услышавшие душераздирающие крики, перешедшие в хрип, кое-как успокоили грозного царя. После этого он бросился к жене и вновь замахнулся своим смертоносным посохом, скользким от крови, как мыло. Но он не успел ударить, свалившись в эпилептическом припадке. Фактически этот припадок Ивана Васильевича спас царицу от мгновенной смерти, но не уберег от сурового наказания. Как пишет Скрынников, красоты и свежести Анны оказалось недостаточно, чтобы усидеть на троне. Безумный план князя Воротынского удался. Анну Колтовскую обвинили в заговоре против государя. «Гореть тебе в аду за грехи твои!» — закричала Анна. «Сама сгоришь, срамница!» «К столбу привязать или на дыбу?» — услужливо спросил Малюта Скуратов. Как пишет профессор Скрынников, в то время Малюта был в зените славы. Очевидно, дело не обошлось без него, и он способствовал разводу. «Много чести», — процедил сквозь зубы Иван Васильевич. «С глаз ее долой непотребницу в монастырь». Этот странный обычай насильственного пострижения как мера наказания появился на Руси в XIV веке. Он явно входил в противоречие с самой идеей монашества, то есть добровольного затворничества с обречением себя на безбрачие и отречением от всех благ мира, однако лишь укрепился в 15-16 столетиях. В какой-то степени его можно считать благом для опального человека, которым сохраняли жизнь и надежду на помилование. Но надежда эта была слабая, а жизнь такой, что порой смерть была бы более желанной. Конечно, Анна пыталась оправдываться, но бесполезно. Иван Грозный слышать не хотел, что она не имеет ни малейшего отношения к переодетому мужчине в ее покоях. Поняв, что оправдание бессмысленно, она начала сопротивляться, да так отчаянно, что ей пришлось связать руки и ноги. Закрой рот, душа сатанинская, а коли супротивничать будешь, закуем в цепи. У Казимира Валишевского читаем. Воспитатели Ивана потворствовали его низменным инстинктам и оскорбляли его лучшие чувства. Таубе и Крузе с убеждением говорят о его коварном сердце крокодила. Грозный был лукав и зол. В детстве его обижали и глумились над ним. Всю свою жизнь он старался отплатить людям за эти унижения. Отсюда его безумная страсть издеваться над людьми, когда он не мог или не хотел мучить их другими способами. Он испытывал острое наслаждение, сбивая их с толку и упиваясь сознанием своего превосходства при виде их растерянности. Жалость или сочувствие в нем совершенно отсутствовали. Этим он напоминает Петра Великого. Подобная черта развилась у обоих под влиянием сходных причин. Прочтите те строки, которые Иван пишет Курбскому после победоносного похода. «Ты писал, что я тебя послал в немилости в дальние города. С Божьей помощью мы еще дальше пришли. Где ты думал найти покой после трудов? В Вальмаре? Мы уже дошли туда. Пришлось тебе дальше убегать». А вот мнение Морозова и Морозова. В сентябре царь Иван развелся с Анной Алексеевной Колтовской. Чем он объяснил свое решение, неизвестно. Ведь обвинить ее в бесплодии царь не мог. Брак продолжался только 4 с небольшим месяца. Очевидно лишь одно. Колтовская очень быстро разонравилась монарху. К тому же он мог считать ее незаконной супругой, с которой не следовало церемониться. Поэтому Анну по государевому приказу постригли в монахини и отправили в далекий Тихвин. К мстительной радости еще остававшихся в живых опричников доставить теперь уже бывшую царицу в монастырь доверили именно им. И уж они оправдали возложенное на них доверие. Сначала Анну привезли в Воскресенский монастырь в селе Горицы, в нынешней Вологодской области. Менее чем через год Иван Грозный приказал постричь ее в монахини под именем сестры Дарьи во Введенском монастыре в Тихвине, в нынешней Ленинградской области. Церемонией пострижения руководил лично Малюта Скуратов. Рано утром к Тихвинскому монастырю подъехала крытая повозка, плотно окруженная конными опричниками. Тяжелые ворота монастыря распахнулись, и через пару минут экипаж остановился перед храмом. Опричники спешились, а Малюта Скуратов отдал несколько отрывистых приказаний. Из повозки вытащили молодую женщину с головой, закутанную в шубу. Четверо опричников пронесли ее в храм и там посадили в заранее подготовленное кресло. Шубу с нее сбросили, и монахини увидели, что женщина связана по рукам и ногам. Было очевидно, что несчастный сопротивлялся и прибыла в монастырь явно не по своей воле. Началась служба, но женщина, это была Анна Колтовская, оставалась безучастной ко всему происходящему. И вдруг по храму разнес страшный вопль: «Не хочу, будьте вы прокляты, я царица, вы не смеете!» Анна забилась в истерике. Малюта Скуратов, стоявший рядом с ней, выхватил из-за пояса длинный нож, обрезал конец пояса, скомкал его и засунул получившийся кляп в рот царицы, бывшей царицы. Крики умолкли, и служба продолжилась. Затем начался непосредственно обряд пострижения. На обычный вопрос, по своей ли воле постригаемая отрекается от мира и дает ли она обет строго соблюдать правила иночества, Анна не ответила, она была без сознания. За нее ответил Малюта Скуратов. А еще примерно через час царица Анна перестала существовать, осталась смиренная инокиня Дарья. Однако на принудительном пострижении Анна Колтовская Иван Грозный не остановился, и ее вскоре произвели в схемонахини, надев на нее схиму, черную гроботканую рясу со зловещим белым черепом на груди. Ее голову также покрыл капюшон, на котором был вышит череп, и это означало смерть последних земных радостей для постриженной и полное одиночество до последнего дня жизни. Схемонахиню Дарью поместили в подземную келью, где она и пребывала в одиночестве много-много лет. После смерти Ивана Васильевича ее выпустили из подземелья, но она продолжала оставаться в монастыре. Иногда ее, всегда молчаливую босую, спрашивали: «Ты, говорят, та самая царица Анна?» Она в ответ кланялась и тихо отвечала: «Старица я, Дарья, а прошлого не было». Скончался она 5 апреля 1626 года, по некоторым данным, в 1627 году, пережив таким образом своего венценосного супруга более чем на 40 лет. Всего Анна Колтовская провела в монастырях почти 55 лет, дожив до воцарения первого Романова, племянника царицы Анастасии. Боделин в своей книге «Золото церкви» отмечает: «И все же Анну Колтовскую под конец жизни, умерла в 1626 году, ждали послабления. Царствование Михаила Романова великая старица Марфа дважды присылал ей богатые дары. А вот при Иване Грозном все имения у ее родных были тут же отобраны, а потом, как не без иронии пишут Роберт Пейн и Никита Романов, царь всех на всякий случай казнил. Примером того, как Иван Грозный расправился со всеми, кто был связан с Анной Колтовской, служит судьба молодого князя Бориса Давыдовича Тулупова. По словам профессора Скрынникова, князь выдал сестру за царского шурина Григория Колтовского, брата царицы Анны, и тем породнился с семьей самодержца. На свою беду породнился. У Флори читаем. Борис Давыдович начал свою службу головой в царском полку в 1570 году. В январе 1572 года во время походов на шведов он ездил с самопала с государем. Тогда же ему было дано важное поручение – отвезти в любимую обитель царя Кириллов монастырь огромный денежный вклад – 2000 рублей. В 1573 году он уже упоминается как дворянин Ближней Думы, а в следующем, 1574 году, был пожалован в окольничье. Тогда же он стал принимать участие в важных переговорах с иностранными послами. Для человека, принадлежавшего к второстепенной отрасли знатного рода, это была блестящая и быстрая карьера. Современник, англичанин Гарсей, называет его большим фаворитом царя. Однако летом следующего 1575 года он был увлечен в заговоре против царя и по приказу Ивана IV посажен на кол.